Глава 7. Странный день. Арн приоткрыл глаза, борясь с моментально подступившей мутью, и медленно сел на кровати, стараясь лишний раз не трясти чугунной головой. Огляделся, судя по обстановке, он находился в мансарде Роденов, расположенной в доме на рыночной площади, которую братья использовали как холостяцкую берлогу. Покосился на лежащую рядом брюнетку в нижнем белье. Кто такая, черт возьми? Нахмурился в беспомощной попытке вспомнить. Бесполезно. Сдавшись, легонько потрепал девушку по оголенному бедру. Она что-то недовольно пробурчала и сменила позу, отползая от него подальше. «Эй, спящая красавица, ты откуда? У нас было что-то?» Он не сдавался. Она, наконец, подняла с подушки заспанное лицо. Недовольно посмотрела на него. «Да ну тебя, конук!» фыркнула презрительно. «Напился в дрова, утащил сюда. Потом начал нести какую-то чушь про змей, которым ты обещал не изменять, и вырубился. Лучше б я с Хьордом пошла, он так звал, а в итоге его Лили сцапала, пока я с тобой время теряла». Девушка страдальчески всхлипнула, зевнула и, зарывшись лицом в одеяло, отвернулась, давая понять, что разговор окончен. «Ясно». Арн потер лицо, пытаясь прийти в себя. Значит, ничего не было. И, похоже, имя этой змеи он умудрился не сказать, что не могло не радовать. «А Хьорд здесь?» «Да, и Роден тоже, и второй твой брат, как там его?» «Альс или Китон?» «Альс, и Вольгот еще вроде бы. Все, не мешай мне спать». Арн встал, натягивая валяющуюся на полу рубашку. Судя по солнцу, только показавшемуся из-за крыш домов, было около 6 часов утра. Как раз успеет прийти в комнату и привести себя в божеский вид перед занятиями. Еще бы голова так дико не раскалывалась. Сколько же они выпили вчера? Он почти ничего не помнил. Только как с Рэмом после совета решили пойти в таверну отметить. Потом в Ольгот подошел еще пара парней. Все. Откуда взялись его братья, и уж тем более эта девушка, он был без понятия. Кинул последний взгляд на завернувшуюся в одеяло девушку. Юное лицо скрывали разметавшиеся длинные блестящие черные пряди. Красиво. Но не то. Все не так должно было быть сегодня ночью. Черт! Он тихо прикрыл за собой дверь. Арн растолкал Рема в соседней комнате, у которого ночь прошла явно веселее, судя по двум мирно сопящим блондинкам рядом. Был послан Хьордом, так как младший братец не собирался идти на занятия, а решил провести день, валяясь, наверное, с той самой Лили. Поднял Вольгота и Альса, заснувших в обнимку прямо за карточным столом, и отправился в академию. Конук аккуратно отодвинул подальше от себя яичницу, боясь, что от запаха еды, крадущегося в нос, его сейчас вывернет прямо в общей большой столовой, и взял вторую чашку кофе. «Господи, как ты его пьешь!» – простонал Вольгот, поглядывая на дымящийся напиток у него в руках. «У меня сейчас от головной боли глаза вытекут». «Да, лучше пить сок», – кивнул Рэм, намазывая джем на румяную булочку. Аппетит Родену было невозможно испортить ничем. «Лучше спать», – возразил Вольгот и положил тяжелую голову на стол, чувствуя лбом приятную прохладу. Арн усмехнулся одним уголком губ и уставился поверх чашки на дверь парадной столовой, не в силах отвести глаз. В зал вплыла Ари, сопровождаемая чертовым Вебером. Что-то слишком часто он оказывается рядом. Надо бы ему тоже ребра пересчитать. Когда там у нас следующая тренировка? Завтра? Жаль. Еще целые сутки. Объяснить, что к Роден подкатывать не стоит, очень хотелось прямо сейчас. Поймал на себе взгляд девушки. Очень странный. Как будто Ари не признала его. Лишь на секунду задержалась, ничего не выражающими глазами, и повернулась к своему спутнику. Неужели не ждала вчера? Или наоборот, злится, что не пришел? Такая бледная сегодня, отчего румянец только ярче. Глаза лихорадочно мерцают, словно больна. Чахоточная красота. Рэм проследил за взглядом замершего конуга, хитро улыбнулся, повернулся к сестре и закричал на всю столовую. «Ари, бросай Вебера, иди сюда, про совет расскажем». Потом подмигнул уже было открывшему рот, чтобы возразить Арну. «Ну, раз ты не решаешься, я позову». «С чего ты взял, что я вообще хочу ее звать?» Возмутился конук. Задорный настрой Рема ему откровенно не нравился. Роден был любитель поиграть на чужих чувствах, иногда достаточно грубо. Так что становиться предметом его экспериментов совершенно не хотелось. «Брось, Арни!» – прошептал гаденыш-кузен, перегнувшись к нему через стол. «Ну, нравится она тебе. Что в этом такого?» «Ты не понимаешь, о чем говоришь», – аккуратно возразил конук. «О, я прекрасно понимаю. Но я тебя не выдам, не переживай. Только тс, она почти тут». И он расплылся в заговорщицкой улыбке. Ариадна, замявшись на секунду, направилась к их столу, не зная, как отказать брату, позвавшему так громко. Ладно, заодно хоть выяснит, где вчера носила северянина. Эта мысль не давала ей покоя всю ночь. Как он мог не прийти? Променять ее на какую-то попойку, если не хуже. А сейчас еще хватает наглости так прожигать ее лазурными глазами, будто это она от него сбежала, а не наоборот. Хам. Ари уверенно подошла, распалив себя подобными мыслями, и села рядом с братом, кинув на Арна ледяной взгляд. «Ну что, я слышала, тебя можно поздравить?» Ари приподняла бровь и лучезарно улыбнулась, глядя только на Рема, чувствуя, как ее профиль прожигает тяжелый взгляд прищуренных голубых глаз. Конечно, конук не мог не понять, что его демонстративно обделили поздравлениями, но в конце концов хотел бы от нее их услышать, так пришел бы. Рем же расплылся в умилительной улыбке, явно забавляясь поведением сестры. «Я еще вчера тебя искала», — продолжила маленькая змея в том же духе, упорно не замечая уже сопящего, как медведь, северянина. «Но что-то безрезультатно. Отмечал?» «Да», — протянула Рем нараспев, по-хозяйски положив руку на спинку ее стула. «Отмечали. До сих пор голова трещит. Так что потише щебечи. Арн тоже со мной был, представляешь?» И подмигнул игнорируемому другу. «Какая неожиданность!» Ари виртуозно изобразила изумление. «Хотя пьяница на пьянке. Нет, все логично». И, наконец, повернулась к конугу, одарив взглядом, после которого медуза Горгона подалась бы на пенсию. «Кто-то слишком сегодня болтливый». Арн откинулся на стуле, поигрывая ножом. «Нормальные девушки привлекают к себе внимание более элегантными способами, Роден». «Нормальные это какие? Даже интересно послушать. Которые вам вчера ночью компанию составили? Такие девушки?» Презрительно фыркнула Ари, сделав ударение на последнем слове. «Пережить не можешь, что не ты была». Конук начал по-настоящему злиться, с трудом держа себя в руках. Подался к ней через стол, сверкая голубыми глазами. Вчера назвала его собачонкой, сегодня пьяницей. Сидит тут с таким видом, будто он жалкий тролль какой-нибудь. Немного ли принцесса на себя берет? И тут в голову пришла неожиданная, но очень сладкая мысль. Взгляд моментально изменился, затуманившись, как будто потемнев. «Но если тебе так не терпится, что ж ты меня ядом обливаешь, змейка?» Почти зашептал, накрыв ее ладонь своей. «Мы можем прямо сейчас пойти мириться. Тем более ты мне кое-что должна за совет». Рэм невольно попятился, отодвигая свой стул подальше от них, решая, как реагировать. Было очевидно, на что конук намекает, и по-хорошему надо бы ему сейчас по лицу дать за сестру. Но уж очень хотелось знать, чем дело кончится. А Ари всегда может на землю сбежать. Она необычная высокородная. Отец не допустит публичного суда за прелюбодеяние. Так что, поразмыслив немного, юный Роден решил сделать вид, что ослеп и оглох. А Ари зачарованно смотрела на руку, сжимавшую ее кисть, чувствуя, как большой палец нежно ведет по внутренней стороне ладони, посылая чувственные импульсы по всему телу. Такое простое прикосновение и так бросило в жар, невольно подумала, сдерживая участившееся дыхание, краснея, не в силах поднять глаза на Арна и понимая, что он знает, что сейчас с ней происходит. «Чертов северянин!» Она судорожно вздохнула и вырвала руку. «Боже, это же столовая! Все смотрят!» Быстро обвела глазами общий зал. Но то ли любопытные успели отвернуться, то ли до них и правда никому не было дела. Даже Рэм о чем-то увлеченно болтал с Вольготом, забыв о них. «Пойдем?» Арн, не мигая, смотрел на нее, и, казалось, даже в глазах всполохами мелькают образы сплетенных поз и пылких объятий. Он и правда привстал, вцепившись в девушку цепким взглядом, не отвлекаясь больше ни на что вокруг, словно кроме нее ничего и не было в этом мире. Ари облизала пересохшие вдруг губы. «Я не могу». Вышло как-то сипло. Вчера девушка даже продолжить была не в силах. Так стало стыдно. Как вообще произнести это вслух? Стыдно и жарко. И внутри все запульсировало, томясь. Я разозлился вчера. Арн нахмурился и сел обратно, разорвав невидимую сеть, опутывающую ее. Ари слегка удивилась. Решил просто поговорить? Непрошенное разочарование кольнуло, только еще больше смутив. «Я тоже разозлилась. Очень», — пробормотала себе под нос. «Ты опять начал про недостойное происхождение и...» «Я этого не говорил. Не придумывай». Перебил ее конук, возмутившись. «Я всего лишь пытался объяснить, почему не стоит поднимать тему рабынь на вчерашнем совете. Мне вообще уже все равно, что у тебя там с родственниками творится. Пусть хоть орки будут». Ари невольно рассмеялась. «Что-то ты опять не то говоришь, конок. Орки — это уж слишком». «Да уж». Он тоже улыбнулся, прикрыв рукой глаза. «Я просто хотел сказать... Хотел сказать, что ты нравишься мне. И остальное неважно, Ари». На секунду замер, опешив, будто сам не верил, что произнес это вслух. Посмотрел на изумленно застывшую Роден, у которой даже рот приоткрылся. А вот про собачонку действительно было обидно. «И не говори, что ты не специально», — холодно добавил, откидываясь на стуле. «Я?» — Ари лишь глазами хлопала, ошалевшая от такого бывшего перехода. Конок не стал слушать. «Ладно, сейчас уже занятия начнутся. Мне пора». Встал, резко отодвинув стул. «Вольга, ты идешь?» И направился к другу, больше ни разу не обернувшись на девушку, оставив Ари со стойким ощущением, что этот странный разговор ей почудился. Ари до ужаса хотелось опять столкнуться с конугом, продолжить так странно оборвавшийся разговор, но он как будто специально избегал ее целый день. Лишь один раз попался на глаза в главном холле, пройдя мимо, сделав вид, что не заметил, а потом вечером, едва уловимым движением, холодно кивнул на ужине и сразу отвернулся, обсуждая что-то с подсевшим родным братом Альсом. Девушка, вздернув подбородок, проплыла мимо. Младших братьев конуга она недолюбливала с самого детства. Слишком грубые, громкие, задиристые. Они словно вышли из анекдотов про северян. Если с Арна, как с наследника, всегда был высокий спрос, то от этих шалопаев никто ничего не ждал, кроме умения виртуозно драться. Мил ей был только самый младший конук, Хьюго, в этом году поступивший в академию. Живой, сообразительный, обаятельный 7-летний сорванец с невероятно яркими голубыми глазами. Но кто знает, что из него вырастет. Вяло ковыряя рыбу, в пол уха слушая неотстающего от нее Азара Норда, Роден погрузилась в себя, прокручивая засевшую в голове фразу. «Ты мне нравишься, Ари». Это звенело уже, наверное, в миллионный раз в ушах. «Черт, как заткнуть этот жужжащий внутренний голос?» Отпила воды. «Ты мне нравишься, Ари». Невозможно. Так и с ума сойти недолго. Она терпеть не могла неопределенность, не любила ждать, не умела смиряться. Какой неудобный характер для девушки. Мама всегда только головой качала, глядя на излишне порывистую дочь. «Милая, ты же женщина. Ты должна быть хитрее, спокойнее, мягче. Умеет добиваться своего исподволь, понимаешь? Такой напор только мешает. Ни один мужчина не потерпит, чтобы на него давили», — говорила мать, заглядывая в ее черные глаза. Но девушка лишь нервно отмахивалась, в глубине души считая мать безвольной, не признавая мудрости в ее словах. Ари покосилась на конуга, прикусив губу. Даже не смотрит на нее. Надменный такой. Лениво улыбается, попивая из кубка, прожигая Альса льдистыми лазурными глазами. А между тем жгучее желание подойти к северянину, тряхнуть его за камзол и заставить объясниться, что он имел в виду, с каждой секундой становилось нестерпимей. Даже подушечки пальцев закололо. Словно приманку закинул и ждет, когда она не выдержит и проглотит ее. Арн вдруг быстро поднял на нее пристальный взгляд, так что Ари не успела отвернуться. Криво улыбнулся, словно зная, о чем она думает, и опять обратил все свое внимание на Альса. Роден почувствовала, как краска заливает лицо, будто он ее застал за чем-то непристойным, и в сердцах отбросила вилку. «Душно здесь не находишь?» Сладко улыбнулась Азару, обмахнувшись тонкой рукой, ловя на себе его преданный, восхищенный взгляд. «Может, в саду прогуляемся?» «Да». Бедный Норт даже сглотнул от такой милости и тут же подскочил, галантно отодвигая ей стул. «Позволишь?» Подставил локоть, чтобы она могла на него опереться. «Спасибо», — проворковала Ари, легко погладив Азара по плечу, мазнула глазами по конугу перед тем, как отвернуться и пойти к выходу, и расплылась в довольной улыбке, чувствуя, как он прожигает ей лопатки потемневшим взглядом. Оказалось, что они не зря вышли во внутренний двор. Там уже собралась половина академии. Огромная толпа столпилась у амфитеатра, напоминая неспокойное море, по которому то волнами шли восхищенные вздохи, то пробегала рябь нетерпения, и всплесками раздавались отдельные подбадривающие крики. Поверх всего лейтмотивом звучал пронзительный вой скрещивающейся поющей стали, звук, от которого невольно все замирало внутри, в предчувствии опасности. «Кто-то дерется, пойдем посмотрим». Глаза Азара лихорадочно блеснули в ожидании развлечения, и он уже совсем не так обходительно потащил Ари в толпу. Протиснувшись в первые ряды, они, наконец, увидели сцепившуюся пару. Ну, понятно, почему эти двое собрали столько народу вокруг. В поединке сошлись сам мастер Ньот и юный Китен Конук, самый бешеный из братьев. Глаза молодого северянина хищно сверкали, переливаясь голубым. Он тяжело дышал, облизываясь, следя за малейшим движением своего учителя. Ньот лишь усмехался, но видно было, что он уже устал. Мастер был великолепным бойцом. Наверное, лучшим в Элии, но все же ему за 40. А дикому мальчишке всего 20. И сила, дурная, необузданная, кипит в нем, требуя выхода. Секунда затишья, и противники вновь сошлись в каком-то бешеном танце, так что и не уследить. Мечи запели, превращаясь в серебристые круги, пронзительно звеня. Ари боялась вздохнуть. Как завораживающе! И как страшно, Господи! Лишь бы это было не настоящее оружие! «Так блестит!» Ньот отскочил, приподняв руку, останавливая Китена, взглянул на отвалившийся рукав и ярко-красную полосу на плече. Усмехнулся одобрительно, подмигнул ученику и поманил его к себе снова. Ари затошнила. «Настоящее? Они что, с ума сошли?» Хотелось крикнуть, остановить их, но толпа вокруг возбужденно ревела. Никто не услышит, только если бросится туда. Она уже сделала шаг вперед, но кто-то схватил сзади за локоть. Остановил, прижимая к себе. Роден резко обернулась и замерла, потонув в дымных голубых глазах. Арн нагнулся к самому уху и прошептал, щекоча дыханием. «Не бойся, смотри, красиво же». И, не дав ответить, развернул ее лицом к дерущимся, встав в толпе сзади, плотно прижавшись к ней всем телом.